Информация к размышлению. Максим Максимович Исаев. «Хёттль», — сказал Штирлиц, когда Ойген и Вилли принялись аккуратно просматривать документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат Гауляйтера Айгрубера о начале работы. «Составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве». «С удовольствием», — ответил Хёттль. Лицо его за ночь осунулось, постарело. «Одну минуту», — остановил их Ойген. «Я починил вам аппаратик, штандартенфюрер. Не понадобится?» Штирлиц вспомнил напутствие Мюллера и понял, что слова Ойгена — не просьба, но приказ. Спорить глупо, и он ответил: «Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму». Ойген вернулся через пару минут, передал Штирлицу диктофон, заставив себя улыбнуться. Однако улыбка была вымученная, глаза опущены, губы играли. «Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрера Хёттля», — заметил Штирлиц. «Придется мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хёттль?» «Ну, отчего же», — ответил тот. «Подслушивания боится только враг. Честный человек не опасается проверки». «Видите, Ойген», — продолжал Штирлиц, — «Хёттль даже доставляет особую радость, когда его подслушивают. Значит, он не мусор на улице, а явление. Его мыслями интересуются. Отсюда чувство самоуважения и ощущение собственной значимости». Ойген поднял на Штирлица глаза, полные безысходной тяжелой злобы. «Именно так, штандартенфюрер». «Ну и славно. Нет ничего приятнее, чем работать с единомышленниками. Пошли, Хёттль. Спасибо, что вы нашли для меня время после утомительного дежурства». В парке, закинув голову так, что в глазах было одно лишь безбрежное высокое густо-синее небо, да еще кроны сосен, Штирлиц остановился, вдохнул полной грудью стылый воздух, в котором явственно ощущался запах горных ручьев, стремительных, прозрачных, улыбнулся и тихо сказал: «Самое поразительное заключается в том, что сейчас я совершенно явственно представил себе мель Кфарели, которая возносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу. Любите ловить форель?» «Не пробовал». «Зря. Это еще более азартно, чем охота. Удачный заброс, моментальный поклев, никаких тебе поплавков, никакого ожидания. Постоянное состязание удач. Здесь кое-кто ловит форель». Не понимая, куда клонит Штирлиц, настороженно ответил Хёттль: «Я знаю, тут у вас хорошая форель. Небольшая, а потому особенно красивая. Сине-красные крапинки, очень яркие, абсолютное ощущение перламутровости. В Испании я пытался заниматься живописью, там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать, надо родиться голландцем. Любите живопись?» Хёттль полез за сигаретами, начал нервно прикуривать. Порывы ветра то и дело гасили пламя зажигалки. «Да не курите вы на прогулке», — сердито сказал Штирлиц. «Поберегите легкие. Неужели непонятно, что при здешнем воздухе никотин войдет в самые сокровенные уголки ваших бронхов и останется там вместе с кислородом? Уж коли не можете без курева, травите себя дома». «Штандартенфюрер, я так не могу», — закашлялся Хёттль. «Вы включили аппаратуру?» «Вы же видели». «Конечно, не включал». «Покажите». Штирлиц достал из кармана диктофон, протянул Хёттлю. «Можете держать у себя, если вам так спокойнее». «Спасибо», — ответил Хёттль, сунув диктофон в карман своего кожаного реглана. «Почему вы спросили о голландской живописи?»